Глава 30. Все произошло очень быстро. Когда Сакс прицелился, Минхаус бросился на него со скоростью, которой сам от себя не ожидал. Сакс не заметил, как это случилось, потому что совершенно этого не ожидал. Он ошибался, если думал, что Минхаус свернется калачиком и захнычет. Мужчина обрушился на него всем корпусом, сбил прицел и отбросил Сакса к краю лодки. Пистолет выстрелил, но пуля ушла в небо. Минхаус вцепился в ствол, и Сакс ударил его ногой в живот, а потом в бедро, но тот не отпускал. К ним подскочили Кук и Фабрини. Фабрини успел несколько раз ударить Сакса в лицо, пока Кук и Минхаус вырывали пистолет. Наконец Сакс прекратил сопротивление и рухнул на палубу, обессиленный и опустошенный. Бахвальство исчезло, как будто кто-то его обескровил. Он ни на кого не смотрел и ничего не говорил. Фабрини вытащил у него из сапога нож, пока Минхаус его держал, а Кук отнес пистолет в носовую часть от греха подальше. «Вот тебе!» — сказал Фабрини, крепко пнув Сакса в бок. «Получай, говнюк! Что теперь будешь делать?» Сакс повернул к нему перемазанное кровью лицо. «Я убью тебя!» — сказал он. И бросился в атаку.